Одна печать. Рассматривая символ судьбы, Линь Дун не мог не улыбаться. С этого времени он может официально рассматриваться как мастер символов один и краткой печати. Он не был заинтересован в расписывании доспехов и оружия, но его очень интересовал потенциал ментальной энергии. Как говорил великий мастер Янь, эта сила не уступала людям, которые развивали юань-силу. После того, как человек достигнет передовой стадии, он может силой мысли двигать горы и моря. Однако, ментальная энергия казалась более бесплотной, по сравнению с осязаемой юань-силой. Если не обладать талантом к ней, будет трудно добиться какого-либо прогресса. Талант имеет исключительное значение в развитии ментальной энергии. По этой причине мастер Янь был так взволнован, когда увидел талант Линь Дуна к ментальной энергии. Вид небесной силы, чтобы двигать озера и моря, в данный момент Линь Дун может лишь стремиться к ней. Однако он мог чувствовать, что после формирования символа судьбы, его контроль ментальной энергии значительно усилился. Он был уверен, что если бы еще раз встретился с засадой Лэй Пи, то у противника не было бы ни малейшего шанса на побег. Линь Дун был доволен этим. Действия группы Лэй Пи ясно показали их намерение напасть на семью Линь. При столкновении с этой семьей, семья Линь должна выложиться на полную. В конце концов, если они не будут осторожны, они могут погибнуть. После того, как семья Линь будет в руинах, семья Лэй уничтожит каждого из них. Линь Дун определенно не хотел видеть этого. Поэтому, Линь Дун должен сделать все возможное, чтобы увеличить свою силу, до того, как семья Лэй атакует их. Только сделав это, они будут иметь дополнительные гарантии. Семья Лэй. Глаза Линь Дуна сузились. Холодный блеск промелькнул в них. Сталкиваясь с людьми, которые хотят убить его, Линь Дун будет рассматривать их как врагов. Когда у него появится шанс, Линь Дун заставит заплатить семью Лэй за сегодняшние действия. В последующие дни атмосфера в городе Циньян стала немного тревожной. Взаимодействия между высшими руководствами семей Лэй и Се становились все более частыми. Некоторые хорошо информированные группы могли чувствовать, что было что-то неладное. Семья Линь также почувствовала эту аномалию. Так как они торопились, и Линь Чжэньтянь вступил в решающую стадию своего развития, никто не смел ему мешать. Это потому, что все знали, что когда Линь Чжэньтянь достигнет стадии Юаньдэн, их семье не нужно будет бояться альянса семей Лэй и Се. В противном случае, шансы на победу семьи Линь будут невысоки. В конце концов, можно было сказать, что хотя семья Линь не слабее любой из их семей, благодаря Жилиян Юань камней, но если те начнут сотрудничать, их семья будет в невыгодном положении. Поэтому они должны ждать, пока Линь Чжэньтянь не покинет убежище, независимо от того, что происходит. Под воздействием распространяющейся атмосферы в городе Циньян, поместье Железного дерева было бдительно. Обычная оборона увеличилась в несколько раз. Даже ночью люди продолжали патрулировать. В такой напряженной атмосфере быстро прошла половина месяца. На прохладном тенистом участке земли Линь Дун выбросил вперед кулак и ладонь, вызывая ветер, который сдул листья с земли. Бах! Следующим действием Линь Дун нанес свирепый удар по большому дереву. Яростная юань-сила заставила дерево разорваться. «Братик Линь Дун, отец и остальные зовут тебя в комнату переговоров». Когда Линь Дун опустил кулак, стройная фигура подбежала. Ясный голос, как у жаворонка, разлетелся по территории семьи Линь. Ох, услышав это, Линь Дун был ошеломлен. После этого он кивнул головой. Он знал, что в текущем напряженном состоянии семьи Линь было множество вещей, которые необходимо сделать. «Пошли!» Линь Дун махнул рукой в сторону Цинтань. Не колебаясь, он повернулся и побежал в направлении комнаты переговоров. Видя это, молодая девушка надулась, после чего поспешила следом. Комната переговоров. Когда Линь Дун вошел, он заметил, что не только Линь Ся и другие из старшего поколения, но и члены молодого поколения, такие как Линь Хун, были здесь. Однако, выражение лиц у всех было темным. Видя эту сцену, сердце Линь Дуна стало биться быстрее. «Что случилось?» – спросил Линь Дун, ускорив шаги. Увидев, что Линь Дун пришел, Линь Ся и Линь Кэнь облегченно вздохнули. Не осознавая, они относились к Линь Дуну, как к основе семьи Линь. «В течение некоторого времени мы тайно перевозили членов семьи Линь из города Циньян в поместье Железного дерева». Услышав это, Линь Дун кивнул головой. «Если семья Лэй может напасть на него, то они могут использовать и другие методы. Если члены семьи Линь будут захвачены, то это будет помехой для семьи Линь, и им могут угрожать, когда придет время». Поскольку мы беспокоились, что будем обнаружены семьями Лэйсе, то эффективность была невысока. Сегодня это последняя партия. Однако, семьи Лэйсе обнаружили их. Согласно полученной информации, семья Лэй послала людей, чтобы преследовать эту партию членов нашей семьи. Мрачно сказал Линься. Линь Дун нахмурился. Глядя на Линься, у которой до сих пор были следы слез на лице, и на мрачного Линься, он почувствовал беспокойство. Кто в последней партии людей? Большинство из них женщины. Старшая невестка и твоя мать среди них. Тело Линься слегка дрожало. Его низкий голос был немного пугающим. Старшая невестка, о которой он говорил, это жена Линьканя и мать Линься. Мама, Линь Дун поменялся в лице. Его кулак был сжат, а лицо потемнело. В этот раз, семьей Се лично руководит Се Цань. Мы хотели сообщить Дадзи яростного клинка, но семья Лэй внимательно следит за ними. Поэтому, они не могут действовать. Выражение Линьканя было крайне безобразным в этот момент. Се Цань находится на поздней стадии небесного юань. Поэтому, по крайней мере, потребуется, чтобы Линься и я лично приняли меры, чтобы остановить его. Однако, когда мы уйдем, оборона поместья Железного дерева будет ослаблена. Сейчас твой дед находится на решающем этапе, и нельзя допустить ни единого промаха. Когда слова Линьканя прозвучали, зал погрузился в тишину. Его слова подразумевали, что они не могут никого послать, чтобы спасти тех людей. Слезы в глазах Линься снова потекли, когда она смотрела на Линьканя. Линькань сжал кулак и закрыл глаза. Его лицо было наполнено болью и горечью. Семьи Лэйсе собирались напасть на семью Линь. Их единственной надежной была в том, что Линь Чжэньтянь достигнет стадии Юаньдэн. В противном случае, даже если им удастся спасти членов семьи, это так просто не закончится. Отец, вы оба должны охранять поместье Железного дерева. Я пойду за мамой. В гробовой тишине, слова молодого человека, наполненные темным и холодным убийственным намерением, разнеслись по всему залу. Глава 86. Подкрепление. Отправить тебя, услышав слова Линь Дуна, у многих изменились выражения лиц. С суровым выражением на лице, Линься повернулся к Линьканю и остальным, после чего сказал: «Человек, возглавляющий нападение, это Се Цань из семьи Се. Он улыбающийся тигр на поздней стадии небесного юань. Его нельзя сравнивать с Лэй Пи и остальными». «Тогда кто пойдет?» – спокойно ответил Линь Дун. В ответ на это, Линься и остальные не могли сказать им слова. «Мы должны просто сидеть и позволить схватить маму, даже если мы проиграем. Просто дай мне руководить командой. Ценой своей жизни я верну их обратно», — вдруг произнес Линь Ман, который обычно молчал. Ярость плескалась в его глазах. Так как семьи Лэйсе собирались уничтожить их семью Линь, остается лишь сражаться до конца. Линься и Линькань сделали глубокий вдох. Они знали, что если Линь Ман отправится во главе группы, он, вероятно, спасет остальных. Однако он вряд ли сможет вернуться. В зале снова стало тихо. Линься и Линькань пытались сохранить хладнокровие. Прямо сейчас их семья была в крайней опасности. Один неверный шаг может привести к их разрушению. «Отец, я смог убить Лэйсина и ранить Лэй Пи. Это значит, что я сильнее всех вас», — сказал Линь Дун, смотря на Линься и остальных. Несмотря на то, что его слова были немного обидными, Линься и остальные не могли возразить. «Текущая сила Линь Дуна превзошла их. Я должен собрать элитную команду, чтобы отправить с тобой». Смотря на своего сына, Линься наконец решил не медлить, и произнес. Стоящие в стороне Линькань и Линь Ман общались между собой, нахмурившись. Но, в конечном счете, оба закивали. Линься был человеком слова. Приняв решение, он сразу собрал команду. Мгновенно было собрано около 20 элитных охранников, ожидающих инструкций. Фью. Посмотрев на своих сопровождающих, Линь Дун кивнул головой и свистнул. Быстро раздался рык тигра, и красная тень появилась перед Линь Дуном. Это был огонек. «Следуйте за мной». Линь Дун запрыгнул на спину тигра. С холодным блеском в глазах, недолго думая, он приказал следовать за ним и быстро покинул поместье. «Линь Дун, будь осторожен». Смотря на худую, но успокаивающую фигуру, Линься вытерла слезы и прокричала: «Не волнуйся, я верну всех обратно». Молодой человек на тигре не стал оборачиваться. Он поднял руку и помахал. Затем, поднимая бурю желтой пыли, он быстро удалялся. Позади него следовало несколько элитных охранников семьи Линь, создавая угрожающую ауру. Смотря на быстро удаляющуюся группу людей, Линься и остальные сцепили ладони. На горной дороге в нескольких милях от поместья Железного дерева, Большое количество людей нервно продвигалось по этому пути. Среди группы было несколько вооруженных охранников. Они осторожно сканировали окружение. Вжух! Когда они быстро продвигались, серая фигура выскочила из леса и приземлилась в руки одного из охранников. Лицо охранника побелело. Что случилось? Увидев эту сцену, дама с хорошей фигурой спросила, подняв брови. Это была мать Линь-Дуна, Лю-Янь. Люди сзади все мертвы. Мужчина средних лет по имени Ло-Лин выдохнул, с уродливым выражением на лице. Его мощные огромные руки схватили гигантскую саблю на поясе. Семья Се преследует и убивает нас без пощады. Сейчас мы гораздо медленнее, чем они. Позже я останусь с несколькими другими охранниками, чтобы остановить их. Госпожа, пожалуйста, поспешите к поместью. Когда вы приедете туда, то будете в безопасности. Лю-Янь переглянулась со стоящей рядом дамой, одетой в шелковую одежду, после чего обе молча кивнули. Затем они прикоснулись к кинжалам, спрятанным в рукаве. Это была их последняя альтернатива. Если они будут захвачены семьей Се, они не позволят им использовать себя в качестве козыря. Все готовьтесь, сопроводите госпож. Ло-Лин был решительным человеком, он тут же вытащил саблю из-за пояса и крикнул. Услышав эти слова, остальные охранники стиснули зубы, и яростное выражение появилось на их лицах. Суис, суис. Когда охранники собирались остановиться и перехватить войска семьи Се, несколько стрел вылетели их леса позади. Мгновенно, несколько человек были пронизаны этими стрелами, и свежая кровь хлынула из их тел. Будьте осторожны, сохраняйте строй, чтобы защитить их. Наблюдая эту сцену, выражение лица Ло-Лина изменилось, и он быстро крикнул. Ха-ха, со мной, Сеценем лично ответственным. Если я не могу взять несколько мальков, как вы, это определенно было бы шуткой. Звук разразившегося ветра прозвучал из леса. Сразу же фигура выскочила из леса и приземлилась на землю. Этот человек был главой семьи Се, Се Цань. Стоящие позади Се Цаня десятки мужчин окружили Ло-Лина и остальных. «Сдайте их, и я позволю вам жить», — Се Цань посмотрел на Ло-Лина и с улыбкой сказал. «Я дам вам вашу мать». Ло-Лин плюнул в сторону Се Цаня. Се Цань отступил на два шага и уклонился от плевка. Улыбка на его лице не изменилась. Смотря на Ло-Лина, он, с мягкой улыбкой, сказал. «Позже, когда я захвачу вас, вы будете жалеть, что не умерли. Убить их». Услышав небрежные слова Се Цаня, охранники семьи Се рванули к конвою. «Вперед!» Ло-Лин стиснул зубы и прокричал. Затем он взял на себя ответственность и возглавил команду, напав на окружающих охранников. Ляск-ляск. Когда две армии столкнулись, раздался звук лезвий, проникающих в плоть, и кровь непрерывно полилась. Запах крови немедленно заполнил эту часть леса. «Убить!» Глаза Ло-Лина были окрашены кровью. Он был как безумный дикий зверь, размахивая гигантской саблей, покрытой слоем юань силы. Поскольку он был на поздней стадии земного юань, он располовинил нескольких охранников семьи Се. Однако, число охранников рядом с ним постепенно уменьшалось в этом безумном нападении. Ляск! Внезапно, другая фигура появилась перед ним. С кроваво-красным блеском в глазах, Ло-Лин поднял саблю. Однако, на этот раз, мощная сила внезапно вырвалась. Он выплюнул полный рот крови, когда отлетел в толпу. Се Цань мягко играл с длинным мечом в своей руке. Затем, он небрежно посмотрел на Ло-Лина, который изо всех сил пытался встать, после чего указал на него пальцы, и сломанный меч в руках Се Цаня превратился во вспышку, и полетел к голове Ло-Лина. Смотря на приближающееся лезвие, Ло-Лин почувствовал приближающийся конец. Однако он был совершенно беспомощен, чтобы сопротивляться, он мог только закрыть глаза. Вздохнув в своем сердце, он лишь жалел, что не смог выполнить миссию. Дин. Когда Ло-Лин закрыл глаза, готовый встретить Создателя, черная вспышка вырвалась из леса и с силой отбила лезвие. Кто? Увидев это, выражение лица Се Цаня стало холодным. «Твой отец!» — крик Се Цаня был награжден смешком. Вскоре после этого красная фигура выскочила из леса, сопровождаясь рыком тигра, и резко приземлилась перед Ло-Лином, Лю-Янь и остальными. Толпа поспешно повернулась и увидела худого парня на спине тигра. Ледяной взгляд был на его лице, и угрожающая аура медленно распространялась. Глава 87. Сдерживая их, Линь-Дун, увидев юношу на спине тигра, выражение лица Се Цаня немного изменилось. Так как он имел близкие отношения с семьей Лэй, он знал, что Линь-Дун успел убить Лэй Сина и ранить Лэй Пи. Когда он впервые услышал эту историю, Он не мог поверить своим ушам. Однако, недавние события постепенно убедили его, и теперь он начал бояться и уважать этого подростка семьи Линь. Дуньер, увидев Линь Дуна, Люянь не стала радоваться. Скорее она испытала чувство тревоги. Она знала, каким сильным был Се Цань, и не хотела, чтобы с Линь Дуном что-нибудь случилось. «Мама, не волнуйся, я буду в порядке». Линь Дун повернул голову и улыбнулся Люянь, после чего взмахнул рукой, и десяток фигур стремительно выскочили из леса и образовали защиту вокруг Люянь и остальных. Они также проявили внимание к раненым охранникам семьи Линь. Смотря на тела убитых, Линь Дун поджал губы, и холодный отблеск появился в его взгляде. Сосредоточив внимание на Се Цане, он пробормотал: «Семьи Лэй и Се сговорившиеся воры, вы одинаково презренные. Хех, даже твой отец не посмел бы говорить со мной таким тоном. Ты маленький ублюдок, на самом деле не имеешь манер». Хотя Се Цань был проницательным человеком, когда он увидел высокомерные действия мальчишки, его лицо потемнело, и он усмехнулся. «Уважение надо заработать. Ты настолько бесстыжий, почему я должен тебя уважать?» Насмешливо покачал головой Линь Дун, после чего осмотрел окружение. Семья Се мобилизовала довольно много сил, однако у них был только один практик на поздней стадии небесного юань. Может быть, они думали, что этого будет достаточно. «Ты, маленькое отродье, ты действительно думаешь, что можешь действовать надменно передо мной, только потому, что у тебя есть немного сил? Я планировал захватить несколько мальков. Однако, раз ты добровольно показался, я не буду колебаться». Насмехался Се Цань, после чего взмахнул рукой. Суис. Стрелы вылетели из леса. Эти стрелы разрезали воздух и летели в сторону Линь Дуна и остальных. ПФФ. Видя эту сцену, Линь Дун холодно усмехнулся. Сразу же он выстрелил несколькими черными тенями, которые отклонили все стрелы. После чего, не останавливаясь, они полетели в лес. Мгновенно раздалось несколько криков. «Этот засранец действительно хорош в скрытом оружии». Услышав крики из леса, Се Цань слегка нахмурился. Затем холодная улыбка снова появилась на его лице. В этот раз он привел большую армию. Поэтому не было никакой возможности, чтобы Линь Дун спас этих людей прямо у него перед носом. «Убить!» — крикнул Се Цань, после чего войска семьи Се бросились к Линь Дуну и остальным, зловещим отблеском в глазах. «Осторожно!» Видя приближающиеся войска, бледный Ло Лин предупредил: «Дядя Ло Лин, отведи мою мать и остальных в поместье, я их задержу». Глубоко вдохнув, тихим голосом сказал Линь Дун. Услышав, что Линь Дун в одиночку собирается задержать противника, Ло Лин и остальные поменялись в лице. «Дуньер!» – беспокойно крикнула Люянь. «Госпожа, будьте уверены, с молодым мастером Линь Дуном будет все в порядке». Охранник из поместья поспешно остановил Люянь и мягко произнес: «Хорошо, молодой мастер Линь Дун, будьте осторожны». Услышав слова этого охранника, удивление промелькнуло на лице Ло Лина. Недолго думая, он развернулся и повел других охранников, вместе с Люянь и остальными, в густой лес. Линь Дун спрыгнул со спины огонька. Когда он сжал кулак, меч, лежащий на земле, мгновенно рванул к нему в руку. Мощная юань сила стремительно хлынула из его дантянь, и окружающие листья разлетелись. Рык. В этот момент огонек испустил глубокий рык. Когда он двинулся вперед, взрывная сила собралась в его теле. Сейчас огонек был мощным, как практик стадии небесного юань. Кроме того, его прочная шкура, ловкие рефлексы и смертоносные когти делали его исключительно убийственным. Держа меч в руке, Линь Дун бросился в сторону войск семьи Се. Меч танцевал, каждый удар сопровождался всплеском крови. Бах-бах. По сравнению с Линь Дуном, огонек был более эффектным. Сталкиваясь своим мощным телом, любой охранник был раздавлен насмерть его лапами или разорван на клочки его кровавыми когтями и зубами. Один человек и один зверь сумели задержать все войска семьи Се. Множество трупов валялось на поле боя. Видя огромные потери, Се Цань больше не мог терпеть. С гневным рыком он налетел на Линь Дуна, как орел. Мощная сила была порождена его большой саблей, когда лезвие направилось в сторону головы Линь Дуна. Дин. Несмотря на то, что он был окружен, благодаря ментальной энергии, Линь Дун четко видел каждое движение. Поэтому, когда Се Цань напал на него внезапно, Линь Дун его обнаружил. Меч в его руке был точно направлен в сторону сабли. Когда две мощных юань силы столкнулись, произошло сильное извержение, и все в нескольких футах от них были отброшены. После этого прямого столкновения Линь Дун отступил на несколько шагов. В то же время, Се Цань сделал кувырок и упал на землю. Однако, прежде чем он снова смог напасть на Линь Дуна, тот уже бросился к толпе. После каждого его удара проливалась кровь. Ублюдок, видя, что Линь Дун не собирается с ним сражаться, но вместо этого вырезает остальных членов семьи Се, лицо Се Цаня стало пепельным, и он бросился к Линь Дуну. Однако, независимо от того, сколько он его преследовал, Линь Дун был скользким, как и листый прыгун. Он мог легко избегать его в хаосе боя. Везде, где появлялся Линь Дун, члены семьи Се были вынуждены отступить. Дин-дин-дин. Когда члены семьи Се собирались отступить, Линь Дун призвал из леса несколько черных теней, которые безжалостно пронзили горло нескольких людей. Под натиском одного человека и зверя, в течение всего 10 минут, семья Се потеряла половину своих войск. Се Цань был в ярости. Он знал, так как он находится на поздней стадии небесного Юань, то может победить Линь Дуна. Однако, тот был очень хитрым. Каждый раз, когда Се Цань пытался его преследовать, движения Линь Дуна становились странными, и он легко уклонялся. Фью-ю. Сражаясь, некоторое время, Линь Дун произвел расчеты. Сейчас, Лю Янь и остальные должны быть на безопасном расстоянии. Мгновенно он издал свист, после чего он бросился в сторону густого леса. В то же время, огонек превратился в огненно-красную тень и последовал за ним. Остальные войска семьи Се в страхе осматривали трупы на земле, и не решались преследовать его. Преследовать их. У Се Цаня было темное выражение лица. Это был первый раз, когда он был настолько унижен, и это было от рук подростка. Он не мог позволить закончиться этому таким образом, поэтому сразу выкрикнул. Мужчины бросились в лес, преследуя Линь Дуна. Войдя в лес, Се Цань увидел красную тень. С грозным блеском в глазах он погнался за ней. Однако, когда Се Цань продвигался по лесу, что-то мелькнуло его сторону, заставляя его поспешно отступить. Дин. В то время, как стальной меч был покрыт юань силой, руки Се Цаня почувствовали онемение от столкновения. Он отступил и, стиснув зубы, крикнул: «Подлый маленький ублюдок!» Теперь он понял, что Линь Дун не собирался отступать, он планировал устроить засаду в лесу. Если бы Се Цань медленнее среагировал, то был бы тяжело ранен. «Проклятый Се, в следующий раз ты не будешь таким везучим!» Когда Се Цань поспешно отступил, Линь Дун вышел из леса и насмехался над ним. Затем он повернулся и обкосился обратно в лес. Стремительно оседлав красную фигуру, он исчез с глаз Се Цаня. «Маленький ублюдок, клянусь, я разорву тебя клочья!» Видя, как исчез Линь Дун, лицо Се Цаня стало пепельным, и его гневный рев разнесся в лесу. Глава 88. Прорыв. Огненно-красная тень продвигалась по лесу. Сидящий на спине тигра Линь Дун не мог не смеяться, когда услышал яростный рев. Несмотря на то, что он все еще застрял на средней стадии небесного юань, если Линь Дун будет использовать ментальную энергию, то убить Се Цаня будет вполне возможно. Просто сейчас его цель заключалась в защите Лю Янь и остальных, пока они продвигались к поместью железного дерева. Иначе, силы семьи Се были бы уничтожены. Пока Линь Дун размышлял над этим, огонек бежал по лесу. Мгновенно, его взгляд прояснился. Когда он поднял голову, то увидел Лю Янь и остальных, взволнованно стоящих на небольшом холме. Молодой мастер Линь Дун возвращается. Краем глаза Ло Лин заметил красную тень, которая быстро приближалась к ним. Сразу же безудержная радость появилась на его лице, и он закричал. Лю Янь и остальные быстро посмотрели, чтобы проверить, в порядке ли мальчик, после чего облегченно вздохнули. «Дядя Ло Лин, пойдем». Как вихрь огонек взлетел на холм, в то же время Линь Дун отбросил окровавленный меч и с улыбкой сказал Ло Лину. Взгляд Ло Лина пронесся по Линь Дуну, тело которого было покрыто кровью, а во рту огонька можно было увидеть куски плоти. Похоже, они провели отчаянную битву. Тем не менее, Ло Лина удивило то, что Линь Дун выглядел энергичным, и не было ни следа усталости после такого боя. «Молодой мастер Линь Дун, что с войсками семьи Се?» – осторожно спросил Ло Лин. «Половина из них мертвы, так что Се Цань, скорее всего, не будет преследовать нас», – небрежно ответил Линь Дун. Лицо Ло Лина невольно задрожало. Только теперь он понял уверенность охранников. Оказывается, сила этого молодого мастера уже достигла довольно высокого уровня. Хотя факт достижения такой силы в молодом возрасте кажется непостижимым, Ло Лин быстро его принял. Линь Дун убил половину людей семьи Се под наблюдение Се Цаня. Это доказывает его силу. Даже Се Цань не мог ничего сделать. «Мама, теперь все в порядке. Вернемся в поместье железного дерева», Линь Дун просиял, когда сказал это Люянь. Этот ребенок, когда Люянь смотрела на покрытого кровью Линьдуна, она почувствовала острую боль в сердце, и ее глаза покраснели. Она взяла полотенце и попыталась его очистить. Линьдун позволил ей вытереть кровавые пятна, после чего махнул рукой и повел группу к поместью. Примерно через 2 часа поместье железного дерева появилось в поле их зрения. На стене поместья стояли Линься и остальные, и беспокойно ждали с тех пор, как Линьдун ушел. После того, как они увидели знакомую группу, беспокойство на их лицах рассеялось. Каждый раз этот мальчишка выкручивается, он действительно нечто. Линь Ман мягко вздохнул. Они понимали, насколько силен Се Цань, и несмотря на это, Линьдун снова преподнес им сюрприз. С Линьдуном во главе, последняя партия женщин и детей семьи Линь успешно вошла в поместье железного дерева. Слыша радостные крики, Линьдун робко почесал голову. «Мама!» Линься быстро спустилась со стены и бросилась в объятия одной из женщин, непрерывно проливая слезы. В этот раз она перенесла неслабый испуг. «Линьдун, спасибо тебе!» Линься некоторое время обнимала свою мать, после чего крепко обняла Линьдуна и произнесла тихим голосом. «Мы семья, не стоит благодарить!» Линьдун усмехнулся в ответ. «Дуньер, ты в порядке?» Линься и остальные столпились рядом и нервно рассматривали Линьдуна, который был весь покрыт кровью, после чего спросили. Смотря на их беспокоящиеся лица, Линьдун улыбнулся и покачал головой. Поняв, что Линьдун был в порядке, Линься и остальные облегченно вздохнули. «Этот ублюдок Се Цань, мы определенно припомним ему это», — угрожающе заявил Линь Ман. «Нам просто нужно подождать, пока отец не совершит прорыв, тогда не нужно будет бояться семьи Лэй и Се. Когда придет время, мы сможем осесть в городе Янь. Такой уровень развития будет несравним с тем, что мы сейчас имеем», — сказал Линься. «Хорошо, в это время я пошлю людей, чтобы наблюдать за передвижением семьи Лэй и Се», — кивнул Линь Кэнь, после чего плотно закрыл входные ворота и приказал всем соблюдать повышенную боевую готовность. Только после этого он позволил последней партии женщин и детей отправиться и отдохнуть. После того, как последняя партия прибыла в поместье, семья Линь решила усилить защиту и не делать никаких контактов с семьями Лэй и Се. В ответ на это, семьи Лэй и Се неожиданно выбрали такую же тактику, вместо того, чтобы делать шаги против семьи Линь, как предсказывали многие. Эта странная ситуация сбила всех с толку. В конце концов, все знали, что семья Линь и семьи Лэй и Се в настоящее время как огонь и вода. Учитывая темперамент семьи Лэй, они не позволят так просто этому закончиться. Однако, несмотря на эти странные действия обоих сторон, люди ощущали враждебность между ними. Более проницательные понимали, что это лишь вопрос времени, когда начнется истинная битва между этими фракциями. В таком состоянии прошел еще 1 месяц. Линьдун сидел на скале позади поместья железного дерева. С этой высокой точки он мог видеть все поместья. Так как он боялся, что Линь Чжэньтяню помешают, он прекратил свое обучение и тайно решил следить за окрестностями. Так как нападение, которое он ожидал, не произошло, он был рад и озадачен. Семьи Лэй и Се вели себя более тихо, чем семья Линь. «Что именно эти парни делают сейчас?» – пробормотал Линьдун. Семьи Лэй и Се относились к их семье, как к бельму на глазу. Поэтому, они не сдадутся так просто. Скорее всего, они вынашивают какие-то планы. «Уничтожить мою семью Линь будет не так просто». Холодно усмехнулся Линьдун, и странный свет мерцал в его глазах. За прошедший месяц не было никаких признаков прорыва в развитии его юань-силы. Однако он становился все более опытным в контроле ментальной энергии. В сочетании с тем, что он успешно сформировал символ судьбы, его ментальная энергия значительно увеличилась. Каждый раз, когда он использовал свою полную силу, чтобы вращать ментальную энергию во дворце Нивань, крайняя уверенность возникала в его сердце. Такой уровень уверенности заставлял Линьдуна чувствовать, что даже практик на поздней стадии небесного юань не сможет против него сражаться. «Интересно, моей текущей ментальной энергии достаточно, чтобы сражаться с практиком на стадии юань-дэн?» Страстный огонь горел в глазах Линьдуна. В прошлом он никогда не смел мечтать о такой возможности, но когда он все больше понимал силу ментальной энергии, благоговение к практикам на стадии юань-дэн уменьшилось. Его сердце неистово билось от этой мысли, но после этого Линьдун беспомощно сдался. Практика стадии юань-дэн не так просто найти, даже если он хотел сразиться с одним, не так просто было это сделать. Похоже, сегодня не должно быть никаких проблем. Линь Дун встал и посмотрел вдаль, после чего улыбнулся. Он собирался вернуться в поместье, однако, его острые чувства заставили его застыть на месте. Со вспышкой понимания он повернулся к одному из зданий в поместье Железного Дерева. Там подавляющая юань сила резко появилась. Такая мощная юань сила. Вглядываясь в спираль юань силы, образовавшейся в воздухе, Линь Дун невольно ахнул. После этого радость плескалась в его глазах. Линь Чжэньтянь, наконец, совершил прорыв. Глава 89. Проверка. Спираль юань силы, которую можно было увидеть невооруженным глазом, окутал небо над этим зданием. Такое невероятное зрелище каждый в поместье видел в первый раз в жизни. Как торнадо, спираль юань силы исходила непосредственно из этого здания. Эта шокирующая сцена привлекла внимание каждого в поместье. Все вышли на открытое место и смотрели на юань силу, потрясенные этим зрелищем. Это Линь Ся и остальные также выбежали из своих комнат. Когда они увидели спираль юань силы, они были сначала встревожены, но затем безумная радость появилась на их лицах. Отцу удалось. Волнение и экстаз были на лицах у каждого. Все это время они отсиживались в безопасности, так как ждали прорыва Линь Чжэньтяня, и этот день, наконец, наступил. В будущем, на не нужно будет беспокоиться о семьях Лэйесе. Лицо Линь Кэня покраснело, когда он взволнованно пробормотал. Рядом Линь Ся и Линь Ман энергично закивали головами. Если в семье есть практик на стадии Юань Дэн, их сила будет на совершенно ином уровне. В то время, не говоря о городе Циньян, даже в городе Янь их семья Линь будет иметь некоторое влияние. В конце концов, не у каждой фракции в городе Янь есть практик на стадии Юань Дэн. После того, как мы разберемся с семьями Лэйесе, мы сможем использовать это место как оплот, чтобы продвинуться в город Янь. В том месте, так много экспертов, как облаков в небе. Только при таких условиях мы сможем ускорить рост нашей семьи, сказал с улыбкой Линь Ся. Согласен. Линь Кэнь и Линь Ман поддерживали эту идею. Даже во всей провинции Тиньду город Янь рассматривается как важный. Если они смогут укрепить свои позиции в нем и развиваться, сила семьи Линь поднимется на новый уровень. БЗЗ. Пока Линь Ся и остальные переговаривались, спираль юань силы задрожал и превратился в 4 столба юань силы. Вжух. В это же время, фигура выскочила из комнаты и взлетела в небо, после чего, раскрыв рот, выплюнула шар света, размером с большой палец. При появлении шара, колонны юань силы быстро притянулись к нему. Через несколько минут, колонны полностью вошли в этот маленький шар света. Когда последняя юань сила вошла в шар света, он стал ярче, после чего лучи света разошлись, открывая чистый белый шар, размером с палец. Это юань дэн. Глаза Линь Дуна рассматривали этот маленький белый шар. Он чувствовал огромную юань силу, исходящую из него. Такая сила намного превышала позднюю стадию небесного юань. Формирование юань дэн – самый явный признак практика стадии юань дэн. Линь Дун сузил глаза, и с помощью своей ментальной энергии он почувствовал крошечные звезды на поверхности юань дэн Линь Чжэньтяня. 4 звезды юань дэн. Удивление промелькнуло во взгляде Линь Дуна. Когда формируется юань дэн, будет видна важность иньян энергии, стадии небесного и земного юань. Практики, которые находятся на стадии юань дэн, будут различаться в зависимости от качества иньян энергии. Качество юань дэн измеряется с помощью шкалы 9 звезд. Юань дэн, сформированный Линь Чжэньтянем, принадлежит к 4 звездам. Это не считается низким. В конце концов, иньян энергии, которые поглощал Линь Чжэньтянь, были самыми обычными. Если бы не тот факт, что он поглотил большое количество специальной ян-энергии их пещеры, качество его юань-дэн достигло бы максимум 2 звезды. Теперь, когда он сформировал 4 звезды юань-дэн, даже сам Линь Чжэньтянь был приятно удивлен. Линь Чжэньтянь открыл рот и поглотил юань-дэн в свое тело. Легкий, как перо, он приземлился на огромное дерево. Хотя практик стадии юань-дэн мог парить в воздухе некоторое время, он не мог летать. Приземлившись на дерево, Линь Чжэньтянь не делал никаких действий, однако аура из его тела поглощала и выпускала юань силу. Достижение стадии юань дэн можно было рассматривать как следующий шаг в развитии. Как и следовало ожидать от стадии юань дэн, Линь Ся и остальные с завистью смотрели, как Линь Чжэньтянь поглощает и выпускает юань силу. Методы стадии юань дэн действительно несравнимы со стадией небесного юань. Такая сильная аура — это сила практика стадии юань дэн. Глаза Линь Дуна сияли странным светом, когда он смотрел на Линь Чжэньтяня. С помощью ментальной энергии он мог ощутить уровень силы в теле последнего. Интересно, моей текущей ментальной энергии достаточно, чтобы сражаться с практиком на стадии Юаньден? Линь Дун облизал губы. В мгновение ока он бросился в лес. Он очень хотел проверить уровень своей ментальной энергии. На вершине дерева Линь Чжэньтянь осмотрел поместье, чувствуя свою силу, которая стала в десятки раз больше. Улыбка появилась на его старом лице. «Семья Лэй, моя семья Линь терпела на протяжении многих лет, пришла пора отплатить вам». Линь Чжэньтянь сцепил руки за спиной и пробормотал, смотря в сторону города Циньян. Бах! Когда Линь Чжэньтянь собрался спрыгнуть, раздался шум. Выражение его лица изменилось, когда он почувствовал сильную бесформенную энергию, приближающуюся к нему. Ментальная энергия, мастер символов. Бесформенная ментальная энергия заставила лицо Линь Чжэньтяня потемнеть. Он поспешно отступил, после чего его кулак рванул вперед, наполненный мощной юань силой. Воздух перед ним был сильно сжат, вызывая резкие звуки. Бах! Кулак Линь Чжэньтяня врезался в пустой воздух. Сразу же низкий взрывной звук раздался. Эта яростная юань сила препятствовала бесформенному объекту, после чего она стала расходиться. Бах-бах! Линь Чжэньтянь продолжал отступать, и волны мощной юань силы последовательно разбивались о воздух. Снизу Линь Ся и остальные очнулись, и выражения их лиц резко изменились. Кто мог подумать, что в поместье железного дерева есть такой грозный враг? «Будьте начеку, обыщите поместье!» — крикнул Линь Ся с темным выражением на лице. Услышав команду Линь Ся, охранники поспешно разошлись, выискивая подозрительных личностей. «Это ментальная энергия!» За этой атакой стоит мастер символов с уродливым выражением на лице, пробормотал Линь Кэнь, смотря в сторону Линь Чжэньтяня, который до сих пор сталкивался с пустым воздухом перед ним. Услышав эти слова, уголки глаз Линь Ся и Линь Мана задергались. Когда их семья Линь завела такого врага, может быть, он послан семьей Лэй? Бум-бум. После около 10 ударов, Линь Чжэньтянь приземлился на землю. Он смотрел на воздух перед собой с серьезным выражением на лице, только почувствовав, что таинственная мощная ментальная энергия больше не атакует, он облегченно вдохнул. После обмена, противник, скорее всего, является мастером символов 1-кратная или даже 2-кратная печати. Если бы противник напал в полную силу, трудно было бы сказать, кто победит. Друг, может, я знаю, откуда ты? Если моя семья Линь обидела тебя, не стесняйся, говори, я, безусловно, извинюсь. На земле Линь Чжэньтянь почтительно обхватил кулак другой рукой и сказал громким голосом. Несмотря на то, что ментальная энергия постоянно нападала, Линь Чжэньтянь чувствовал, что нападения не были яростными или с намерением причинить вред. Похоже, противник не имел глубокой ненависти или большой неприязни к семье Линь. Голос Линь Чжэньтянь разнесся в воздухе, однако, не было никаких ответных действий, и мощная ментальная энергия исчезла, как будто никогда не существовала. Видя, что не было никакого ответа, Линь Чжэньтянь нахмурился и покачал головой. В то время как Линь Чжэньтянь и остальные беспокоились по этому поводу, мальчик, который сидел в лесу, открыл глаза. Хотя его лицо было немного бледным, дикое волнение плескалось в его глазах. Линь Дун не ожидал, что плавный рост ментальной энергии достигнет такого тиранического уровня. Глава 90. Начальная стадия Юань Дэн. Отец, что происходит? Увидев, как Линь Чжэньтянь приземлился, Линь Ся и остальные поспешно подбежали и спросили взволнованным голосом. Я не знаю. Линь Чжэньтянь нахмурился и покачал головой, после чего продолжил. Атаковавший был мастером символов 1-кратная или даже 2-кратная печати. Услышав эти слова, хоть они и ожидали этого, лица Линь Ся и остальных невольно изменились. Обеспокоенно они спросили. Может быть, его пригласила семья Лэй? Линь Чжэньтянь помолчал некоторое время, после чего ответил. Не думаю, хоть ментальная энергия была мощной, она не давила слишком сильно. Это было скорее похоже на то, что он пытался проверить меня. Если бы его пригласила семья Лэй, он бы не делал эти вещи. Может ли он прятаться недалеко от поместья железного дерева? Изумленно спросил Линь Ся. Возможно. Кивнул головой Линь Чжэньтянь. Он вдруг вспомнил, что давно почувствовал ментальную энергию. Однако, разница в силе прошлой ментальной энергии и сегодняшней была несравнима, поэтому он не знал, один это человек, или двое. Тайно пошли людей обследовать ближайшие районы. Если они встретят подозрительных личностей, пусть не обижают их. Если другая сторона только пытается обследовать, возможно, мы сможем уговорить его объединиться с нашей семьей», — Линь проинструктировал Линь Чжэньтянь. «Хорошо». Линь Ся и остальные закивали головами. «Если другая сторона действительно мастер символов, он может принести огромную помощь, если присоединиться». В то время как Линь Чжэньтянь, Линь Ся и остальные обсуждали, красная тень вышла из леса. Спрыгнув с тигра, Линь Дун подошел к Линь Чжэньтяню и радостно спросил: «Дедушка, тебе удалось?» «Хе-хе, да, у меня получилось. Во многом это все благодаря тебе». Маленький негодник, увидев Линь Дуна, улыбка Линь Чжэньтяня стала мягче, и он кивнул головой. «Теперь у нашей семьи есть первый практик стадии Юань Дэн». Линь Дун был взволнован, так как четко понимал, насколько важен практик стадии Юань Дэн для их семьи. «Ох, я до сих пор не могу рассматриваться как практик стадии Юань Дэн. В лучшем случае я на начальной стадии Юань Дэн», — усмехнулся Линь Чжэньтянь и развел руками. «Начальная стадия Юань Дэн?» Линь Дун был ошеломлен. «Чтобы быть точным, стадия Юань Дэн состоит из трех уровней. Первый похож на тот, который достиг я. Он известен как начальная стадия Юань Дэн. После прохождения начальной стадии, есть еще продвинутая и совершенная». Линь Чжэньтянь улыбнулся и объяснил: «В прошлом, стадия Юань Дэн казалась далекой, поэтому было нормально, что Линь Дун не знал о различных уровнях этой ступени». Линь Дун был поражен. Он не ожидал, что стадия Юань Дэн разделена на такие уровни. «Тогда, что идет после стадии Юань Дэн?» — с любопытством спросил Линь Дун. «Ты слышал стих «В путешествии самосовершенствования, укради иньян, схвати, создай и преобразуй, вращая нирвану, постигни жизнь и смерть». Разные этапы подготовки заключены в этих словах. С улыбкой на лице Линь Чжэньтянь продолжил объяснять. Кража иньян относится к поглощению иньян энергии на стадиях земной и небесной юань. Слияние иньян энергии и формирование юань дэн и последующие уровни относятся к этапу «Схвати, создай и преобразуй». Три стадии: «Схвати, создай и преобразуй», стадия создания формы, стадия создания ци, стадия проявления. Вместе эти три стадии называются «Схвати, создай и преобразуй». Пока он рассказывал об этих уровнях, благоговение было на лице Линь Чжэньтяня. Хотя он достиг начальной стадии Юань Дэн, он знал, что был далек от стадии создания. Если кто-то сможет продвинуться к трем этапам «Схвати, создай и преобразуй», он может называть себя практиком верхнего уровня в Великой Империи Янь. Нынешний глава клана Линь находится на стадии создания. «На этом уровне можно практически не иметь противников под небом», — тихо вздохнув, сказал Линь Чжэньтянь. Смотря на лицо Линь Чжэньтяня, заполненное благоговением, Линь Дун облизнул губы, и его сердце задрожало. Его целью никогда не будет просто стадия Юань Дэн. Что касается стадии нирваны, которая идет после стадии создания, она настолько глубока, что я не могу понять ее. Линь Дун молча кивнул и убедился, что запомнил каждое слово. «Хе-хе, отец слишком скромный. Несмотря на то, что он только на начальной стадии Юань Дэн, он, в конце концов, достиг ее. Даже в городе Янь это считается хорошим рядом». Линь Ся и остальные усмехнулись. Линь Чжэньтянь улыбнулся и сказал: «Как изменилась ситуация в последнее время?» Услышав вопрос Линь Чжэньтяня, счастье на лицах Линь Ся и остальных исчезло. Немного поколебавшись, они рассказали о событиях с семьями Лэй и Се, в отношении женщин и детей семьи Линь, плюс рассказали об их поздних странных действиях. «ГМ, семья Лэй действительно считает нас бельмом на глазу». Выслушав доклад Линь Ся, лицо Линь Чжэньтяня потемнело. Линь Ся кивнул головой. В прошлом семья Линь молча терпела. Хотя семья Лэй не питала к ним теплых чувств, они хотя бы внешне терпимо относились к ним. Однако, после получения поместья Железного Дерева и нахождения жилы Ян Юань Камней, семья Лэй начала рассматривать их как врагов. Если выдастся шанс, семья Лэй попытается их уничтожить. «Отец, что мы будем делать дальше?» — тихо спросил Линь Кэнь. Теперь, когда Линь Чжэньтянь успешно достиг начальной стадии Юань Дэн, в городе Циньян у него не было соперников. Поэтому им больше не нужно беспокоиться о сотрудничающих семьях Лэй и Се. «Отправьте людей следить за передвижениями семей Лэй и Се. Кроме того, свяжитесь с Дадзи Яростного Клинка. Когда придет время сделать ход, лучше будет, если мы будем сотрудничать», — пробормотал Линь Чжэньтянь. «После того, как разработаем меры, мы будем сотрудничать, чтобы покончить с семьей Лэй», — с ледяным блеском в глазах произнес Линь Чжэньтянь. «Терпя столько лет, пришло время для ответных мер». «Хорошо». Линь Ся и остальные закивали в знак согласия. Несмотря на то, что они в последнее время закрылись, и игнорировали прогнозы и подозрения внешнего мира, они чувствовали себя душно. Кроме того, коварные тактики семей Лэй и Се уже вызвали гнев в их сердцах. Видя у всех высокий моральный дух, Лин Чжэньтянь усмехнулся с холодным блеском в глазах. «Лэй Бао, так как ты хочешь уничтожить мою семью Линь, я, безусловно, не позволю тебе это сделать». С тех пор, как Лин Чжэньтянь достиг начальной стадии Юань Дэн, защита в поместье была слегка ослаблена. Семья Линь также перестала отсиживаться и послала разведчиков в город Циньян, чтобы узнать о действиях семей Лэй и Се. Они также вступили в контакт с Дадзи Яростного Клинка. Отношения между этими двумя фракциями стали довольно хорошими из-за действий семей Лэй и Се. Поэтому, узнав, что семья Линь хочет с ними сотрудничать, Дадзи Яростного Клинка не сразу отклонила предложение, а немного замешкалась. В конце концов, никто не хотел настоящей войны с семьями Лэй и Се. Хотя эти две семьи были ненавистными, они были действительно сильными фракциями. Однако эта нерешительность мгновенно исчезла, когда они узнали, что Лин Чжэньтянь успешно достиг начальной стадии Юань Дэн. Сотрудничеству больше ничего не мешало. Дадзи Яростного Клинка ясно понимала, каким устрашающим стал Лин Чжэньтянь после достижения начальной стадии Юань Дэн. Тем не менее, когда обе стороны закончили обсуждение на второй день, пришло приглашение от семьи Лэй и Се. После выжидания в течение двух месяцев, семьи Лэй и Се начали движение. Глава 91. Связанные браком. В большом зале, ярко-красный пригласительный билет спокойно лежал на столе. Лин Чжэньтянь и остальная часть основы семьи Линь сидели вокруг и смотрели на него. Что они задумали? Почему они прислали приглашение сейчас? Они намеренно провоцируют нас? Лин Ся нахмурился и торжественно спросил. Лин Дун взял пригласительный билет и посмотрел на него. Это приглашение на свадьбу. На карточке написано, что семьи Лэй и Се планируют большую свадьбу через 2 дня. Виновники событий, естественно, Лэй Ли и Се Инин. Что касается брака, Лин Дун не заботился о нем. Однако, то, что удивило Лин Дуна, это то, что их семья приглашена. Сейчас обе фракции были врагами. Если они когда-нибудь встретятся, неизбежно возникнет конфликт. Поэтому, какой смысл их приглашать? Похоже, семьи Лэй и Се планируют нечто грандиозное. Не только наша семья, но и любая крупная фракция в радиусе 50 километров от города Циньян получила приглашение, сказал Лин Чжэньтянь. Это первый раз за много лет, когда они готовы так разориться, тихо вздохнул Лин Кэнь. Семьи Лэй и Се, вероятно, пытаются объявить всему миру, что они станут полноправными партнерами в будущем. После того, как они вступят в союз, некоторые фракции, скорее всего, поддадутся им. В то же время, в радиусе 50 километров от города Циньян семьи Лэй и Се будут коронованы как местные владыки. Отхлебнув чай, Лин Чжэньтянь усмехнулся и сказал, «Какой коварный план, что мы будем делать, должны ли мы идти?» – спросил Лин Ся. Лин Чжэньтянь постучал пальцами по столу. Темное выражение на мгновение мелькнуло в его глазах, после чего он сказал, «Пойдем, сейчас нет причин скрываться. Если звезды хорошо станут, это будет отличной возможностью для нас». Несмотря на то, что было немного рискованно идти на территорию семьи Лэй, сейчас Лин Чжэньтянь не боялся их. Кроме того, они сотрудничают с Дадзи Яростного Клинка и могут сражаться с семьями Лэй и Се. Если они смогут показать истинную силу семьи Линь в присутствии всех этих фракций, то в будущем никто в городе Циньян не посмеет бросить им вызов. Кроме того, даже если семьи Лэй и Се ничего не предпримут, семья Линь возьмет инициативу на себя. Так как фракции находятся в натянутых отношениях и пытаются уничтожить друг друга, то это лишь вопрос времени, когда кто-либо сделает шаг. Проинструктируй остальных. Я хочу, чтобы каждый присутствовал на свадьбе через 2 дня. Мне любопытно, что этот старый пердун Лэй Бао хочет. Усмехнулся Лин Чжэньтянь. Да. Услышав эти слова, Лин Ся и остальные торжественно кивнули, и огненная вспышка промелькнула в их глазах. После стольких лет, они, наконец, могут дать отпор. Что касается брака, эта новость была самой сенсационной в городе Циньян. Семьи Лэй и Се были наиболее авторитетными в городе, и они пустили здесь глубокие корни. Теперь, когда обе фракции объединятся, их сила, несомненно, увеличится. Никто не сможет бросить им вызов в радиусе 50 километров от города. Поэтому, получив приглашение, никто не мог игнорировать его. Сразу же город Циньян стал многолюдным. Тем не менее, на фоне шумной атмосферы, некоторые мудрые люди могли обнаружить скрытый подтекст. Похоже, свадьба не будет мирной. Бам-бам. Ясный звук барабана разносился в городе. Во дворе семьи Лэй несколько фракций непрерывно входили и обменивались любезностями. Постоянно слышались смех и поздравления. Так как фракции были авторитетными, организованная свадьба действительно впечатляла. Семья Линь прибыла. Среди поздравлений разнесся голос служащего. Немедленно область за воротами стала тихой. Толпа повернулась и услышала звуки конского галопа. Затем они увидели сотни приближающихся прекрасных лошадей. Наконец, человек во главе махнул рукой, и все они остановились возле ворот семьи Лэй. Войску удалось занять половину всей дороги, и они выглядели весьма грозно. «Это семья Линь, они на самом деле пришли. Я слышал, что семья Лэй и семья Линь сейчас на ножах. Я не ожидал, что семья Линь придет. Хе-хе, кажется, будет хорошее шоу. Хах, это семья Линь самоубийцы». Несколько пар глаз глядели на войска семьи Линь, и многие тайно обсуждали между собой. Сейчас, даже фракции, которые были близки к семье Линь, не смели подойти к ним и поприветствовать. После того, как семьи Лэй и Се объединятся, их силы возрастут. Поэтому, противостоять им будет катастрофой. Видя этих непостоянных трусов, Линь Чжэньтянь не возражал. Когда он соскочил с лошади, выражение его лица было спокойным. «Ха-ха, глава семьи Линь действительно здоров и силен. Чтобы быть готовым потратить время и посетить наши мероприятия, Лэй Пи действительно благодарен, видя, что семья Линь прибыла». Фигура перед дверью семьи Лэй быстро подошла с сопровождением. Заметив большое количество войск, выражение его лица не изменилось, он улыбался и поздоровался с ними. «Я знаю, что втайне ты жалеешь, что я не умер». Линь Чжэньтянь не церемонился с этим ублюдком, который пытался убить Линь Дуна. Веки Лэй Пи дрогнули. Посмотрев на большое количество войск, он сказал: «Мастер Линь, в нашем поместье не так много места. Пожалуйста, попросите этих людей остаться на улице». «Зачем? Вы боитесь, что мы доставим неприятности?» Стоящий в стороне Линь Дун с улыбкой спросил. Затем, с искренним выражением на лице, он поинтересовался: «Как ваши раны?» Услышав слова Линь Дуна, выражение лица Лэй Пи невольно потемнело. Он смотрел на Линь Дуна с холодным блеском в глазах. Он выглядел как дикий зверь, который жаждет сожрать противника. Линь Чжэньтянь сделал шаг вперед и встал перед Линь Дуном. Даже если тело старика выглядело хрупким, этого было достаточно, чтобы заставить Лэй Пи потерять дыхание и отступить на два шага. Оттеснив Лэй Пи, Линь Чжэньтянь обернулся и взмахнул рукой. Сразу же сотни людей за ним рассеялись. Линь Чжэньтянь привел почти все элитные войска семьи Линь. Несмотря на то, что он продвинулся к начальной стадии Юаньден, будет лучше быть осторожным. Хотя войска не могли войти в поместье семьи Лэй, они могли остаться неподалеку. И если что-нибудь произойдет, они в мгновение ока ворвутся в поместье. «Пожалуйста». Видя, что войска разошлись, Лэй Пи открыл дверь. Линь Чжэньтянь повернулся и посмотрел на Линь Ся и остальных, после чего кивнул. Под пристальным взглядом толпы, он вошел в поместье семьи Лэй. Линь Дун, Линь Ся и остальные последовали за ним. Смотря на спины Линь Чжэньтяня и остальных, Лэй Пи облизал губы. Яростный блеск был в его глазах, когда он тихо пробормотал: «Сегодня вся ваша семья Линь будет стоять на коленях перед нашей семьей Лэй». Глава 92. План семьи Лэй и Се. Внутри поместья семьи Лэй был очень большой и просторный зал. Прямо сейчас он был сильно забит людьми и наполнен радостной и оживленной атмосферой. Линь Чжэньтянь и остальные вошли в зал. Под изумленными взглядами толпы они нашли место и уселись. Несколько пристальных взглядов были направлены в их сторону. Однако, никто не взял на себя инициативу и не подошел их поприветствовать. Сейчас семьи Лэй и Се были на высоте, и так как семья Линь была с ними в натянутых отношениях, то сходив их поприветствовать, это бы косвенно обидело семьи Лэй и Се, и все боялись последствий. Из-за этого, площадь вокруг семьи Линь стала пустой, когда некоторые люди целенаправленно избегали их. Линь Чжэньтянь был равнодушен к такой ситуации и не находил ее удивительной. Пока время пролетало, зал становился все более тесным. Все крупные фракции в радиусе 100 миль от города непрерывно прибывали и занимали места. Многие из этих фракций были достаточно мощными. Несмотря на то, что они были слабее семьи Линь, если они должны будут объединиться, то с такой силой нельзя будет не считаться. После того, как большинство фракций прибыло, Вспыхнул переполох возле входа в зал. Вскоре после этого группа людей вошла внутрь. Дадзи яростного клинка прибыла. Увидев толпу вошедших людей, окружающие люди начали переговариваться между собой. Услышав шум, Линь Дун обернулся посмотреть. Сразу же он увидел знакомую фигуру Лочина и стоящего позади него Ву Юня, которого он не видел долгое время. Когда Дадзи яростного клинка вошли в зал, их взгляд остановился на семье Линь. Страшная улыбка всплыла на покрытом шрамами лице Лочина, после чего он повел свою группу к семье Линь, под удивленными взглядами толпы. «Старый мастер Линь, кажется, ваше тело по-прежнему крепкое». Лочен сцепил руки и поздоровался с Линь Чжэньтянем. Затем его глаза сразу же осмотрели тело последнего. Сразу же его сердце начало дрожать. Он мог слегка ощутить гнетущую ауру, исходящую из тела Линь Чжэньтяня. Это было новое ощущение, которое он никогда не испытывал. Похоже, семья Линь говорила правду. Линь Чжэньтянь действительно достиг начальной стадии Юань Дэн. «Ха-ха, мастер Ло также хорошо выглядит», — с улыбкой ответил Линь Чжэньтянь. Пока Ло Чен и Линь Чжэньтянь разговаривали, Ву Юнь подошел к Линь Дуну. Тщательно осмотрев того, он тихо сказал: «Эй, я слышал от своего учителя, что ты имел дело с Лэй Сином», — сказал Ву Юнь, сделав движение, как будто перерезает горло. Линь Дун мягко улыбнулся и кивнул головой. «Черт, ты жесток», — Ву Юнь закатил глаза. Сейчас он интенсивно тренировался и достиг средней стадии земного юань. Он считал, что его прогресс довольно хорош, однако он не ожидал, что Линь Дун уже может убить практика стадии небесного юань. Увидев подавленное выражение Ву Юня, Линь Дун улыбнулся и сменил тему. После того, как Линь Чжэньтянь и Ло Чен побеседовали некоторое время, они потащили Линь Дуна, который счастливо общался с Ву Юнем, прочь и посадили на место. Когда Ло Чен и остальные заняли свои места, шум в зале стих. Вскоре волнения возникли за пределами зала. Затем Лэй Баа, который был одет в черную шелковую одежду, вошел в гигантский зал с улыбкой на лице, а за ним шли люди семьи Лэй и Се. Лэй Баа имел высокое положение в городе Циньян. Увидев его появление, несколько фракций сразу встали и поздравили. Лэй Баа явно был доволен этим, и улыбка расцвела на его лице. Позади Лэй Баа, Се Цань и другие основные члены семьи также улыбнулись в ответ. После появления Лэй Баа, Линь Дун сосредоточился на нем. Затем он нахмурил брови. Хотя он не знал почему, но чувствовал, что нынешний Лэй Баа отличается от прошлого. Лэй Баа, Се Цань и остальные прошли мимо семьи Линь. В этот момент весь зал затих, и все повернулись посмотреть. Линь Чжэньтянь спокойно сидел и смотрел на стол, как если бы он не видел Лэй Баа и остальных. Между тем не было никаких признаков, что он собирается поздравлять их. Так как Линь Чжэньтянь действовал таким образом, Линь Ся и остальные спокойно сидели, как если бы они все ослепли. Видя это, улыбка на лице Лэй Баа потускнела. Сразу же ледяной взгляд появился на лицах остальной части семьи Лэй и Се, и атмосфера стала неуютной. Однако эта атмосфера длилась недолго. Бросив взгляд на Линь Чжэньтяня, Лэй Баа развернулся и повел своих людей прочь. Он неожиданно решил не конфликтовать напрямую. Видя, что обе стороны игнорируют друг друга, многие люди тайно вздыхали. Однако они были озадачены тем, что семья Линь посмела пренебрегать семьями Лэй и Се. В конце концов, семья Линь была отстающей по сравнению с ними. Лэй Баа сидел на кресле в центре зала и добродушно сказал: «Сегодня благоприятный день для наших семей Лэй и Се. Я, Лэй Баа, хотел бы поздравить всех, что почтили своим присутствием. Сегодня праздничное событие для молодых людей. Без дальнейшей суеты, пусть свадьба начнется». Линь Дун зевнул. Он не был заинтересован в свадьбе. Однако, ему было интересно, почему семьи Лэй и Се организовали такое большое событие. Если бы они собирались объявить о своем союзе через брак, не обязательно было делать это таким образом. Остальная часть дня была довольно скучной. Виновники торжества Лэй Ли и Се Инин почтительно поприветствовали старших, после чего поприветствовали остальных гостей. Даже несмотря на то, что семьи Лэй и Се были весьма известными, большинство присутствующих также были авторитетными в городе Циньян. Таким образом, большинство из них не были заинтересованы в свадьбе двух молодых людей. Тем не менее, многие оставались бдительными и наблюдали. Они знали, что семьи Лэй и Се не организовали бы такое большое событие только для свадьбы. В этой живой и необычной атмосфере Лэй Ли и Се Инин покинули сцену. Вскоре после этого все начали оборачиваться в сторону Лэй Баа, который имел улыбку во все лицо. Зная, что он в очередной раз стал центром внимания, Лэйбао улыбнулся и допил вино из бокала. Затем он встал и громко провозгласил: «Сегодня я пригласил всех вас, во-первых, чтобы отметить брачный союз между семьями Лэй и Се, и во-вторых, чтобы предложить сделку». Главное событие началось. Линь-Дун, который умирал от скуки, мгновенно очнулся. «Ха-ха, интересно, что планирует старый мастер Лэй?» Несколько человек усмехнулись и спросили: «Есть несколько крупных фракций рядом с городом Циньян. Я не хочу обидеть, но большинство из них весьма незначительны. Если кто-то хочет стать значительным, он должен стремиться к городу Янь. Я уверен, что каждый знает, насколько прибыльным является город Янь. По сравнению с ним, наш город – свалка. Однако, несмотря на то, что потенциальная прибыль в городе Янь огромна, никто в одиночку не сможет захватить долю. Поэтому, после некоторого обсуждения, наши семьи Лэй и Се создали союз малого бизнеса. В этот раз мы пригласили всех вас, чтобы предложить присоединиться к нашему деловому союзу и разделить прибыль», — сказал Лэйбао и рассмеялся. Когда Лэйбао смеялся, все вокруг затихли. Некоторые люди приподняли брови. Они не ожидали, что семьи Лэй и Се сформировали деловой союз и теперь пытаются затащить остальных. Разве после этого они не станут подчиненными семьи Лэй и Се? Это не слишком ли абсурдно? Этот старый дурак, должно быть, сошел с ума. Линь-Дун покачал головой и пробормотал: «Несмотря на то, что семьи Лэй и Се имели некоторое положение в городе Циньян, они не достигли уровня, когда все остальные будут реагировать на их призыв. Не обращая внимания на то, что этот бизнес не может на самом деле быть прибыльным, какая присутствующая фракция захочет подчиняться семьям Лэй и Се?» Таким образом, это предложение звучало комично. Семьи Лэй и Се не были в таком доминирующем положении. В самом деле, как и ожидал Линь-Дун, после слов Лэйбао, человек встал и сказал: «Старый мастер Лэй мудрый и амбициозен, и на самом деле превзошел себя. Однако, я хочу заботиться о своем небольшом имуществе. Прибыль от города Янь потенциально огромна, но я боюсь, что не смогу бороться за нее. Поэтому, пожалуйста, не рассчитывайте на нас в этом деловом союзе». «Прощайте». После окончания, группа людей встала и собиралась уйти. «Причина, по которой многие из вас не готовы принять участие, это потому, что вы чувствуете, что семья Лэй не имеет возможности вести вас». Смотря на уходящую группу, Лэйбао небрежно улыбнулся. Затем он медленно встал, после чего чрезвычайно мощная юань сила хлынула из его тела и мгновенно заполнила весь зал. Эта подавляющая сила заставила некоторых людей покраснеть. Стадия юань дэн. Почувствовав огромную гнетущую ауру, несколько потрясенных криков раздалось в зале. Группа, которая собиралась уйти, застыла на месте. Лэйбао на поздней стадии небесного юань вызывал страх и уважение. Однако, когда он достиг стадии юань дэн, это была другая история.